friend, a coin shall he pay. Sorry. Через 30 двери открыты, хоть лет ей всего лишь 16. Она весела, весела, весела и любит целоваться. Кто встретит ее, тот смеется громко, потому что у нее надломилась коронка. У нее надломилась коронка. Кто встретит ее, тот смеется громко. Челиты, все двери открыты, хоть лет ей всего лишь 16. Она весела, весела, весела и любит целоваться. Ай-яй-яй-яй, зря не ищите в округе нашей права же нет другой такой челиты. Она сидит во тьмах, вот дверь со свечой. Молится, молится, молится, молится. Когда же придет принц, который спасет ее? Когда спасет ее? Когда же придет принц, который спасет ее? Спасет ее? Спасет ее, спасет ее. Когда же придет принц, который спасет ее? Hey, come on! Hey, come on, hip-hop brothers! Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, hip hop brothers, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, hip hop brothers. Закрыты. дела.